Эпилог. Семен проснулся в палатке, потянулся, посмотрел на спящую Алину и нежно коснулся губами ее носика. В ответ она спряталась в спальный мешок с головой. Не любила рано вставать, и по утрам ее настроение подходило под тип характера Моргенмуфель. Семен вдруг вспомнил сон, очень отчетливый и продолжительный, про то, как мир захватили покойники, обернувшиеся растениями. В памяти всплыл стук их колотушек, помогающий ориентироваться в пространстве. Его передернуло от нахлынувших чувств, слишком натурально пережитых во сне. Семен осторожно выглянул из палатки наружу. Солнце только поднялось над горизонтом и отражалось оранжевой дорожкой в озере, рядом с которым они остановились на ночлег своим студенческим отрядом. Иван Петрович Сидоров, профессор, начальник кафедры археологии и руководитель отряда, уже сидел у горящего костра. «Семен, не спится? Иди сюда, тут тепло», — пригласил он. Семен выбрался из палатки и присел рядом. Профессор налил ему заваренного в чайнике чая на травах. «Мне снился такой странный сон», — признался Семен, — «как будто покойники после смерти начали оживать, становясь при этом зелеными, как растения. Мы с ними боролись, вы там тоже были, с ружьем». Иван Петрович уставился на Семена удивленным взглядом. «Зеленцы? Флороморфы?» — спросил он. «Да». Семен был потрясен. Именно так их называли в его сне. «Сны не бывают одинаковыми. Я тоже видел его, а еще мне голос прямо перед тем, как я проснулся, рассказал о том, кто стоял за появлением зеленцов. У тебя было такое?» «Нет. Последнее, что я помню, это зимняя ночь. Мы победили, и больше никакого страха. Я помню ее. Ночевал в каком-то бараке. Как думаете, что это могло быть? Массовый психоз?» «Не знаю, но это странно. Дождемся остальных, может, психоз и не такой уж массовый». «А что вам сказали про причину появления зеленцов?» — поинтересовался Семен, отпивая горячий и ароматный чай. «Ну, есть где-то разумная цивилизация деревьев. Вначале они, чтобы бороться с паразитами, причиняющими им массу неудобств, выработали вещество, внедряющееся в нервную систему и парализующее их. Потом они поняли, что этого мало, и решили контролировать паразитов и использовать их себе во благо. На этом снова не остановились. Так как у разумных деревьев не было возможности передвигаться, они научились создавать все более сложные вещества и подчинять все более сложные организмы. Животные на этой планете постепенно превратились в их руки, ноги и глаза. С их помощью они создавали себе идеальные условия для жизни. Вышли в космос, открыли способы покорения пространства без необходимости полетов, продолжив экспансию в другие миры. Там уже было сложнее, и они изобрели вещество-вирус, похожее на компьютерную программу. Оно внедрялось в ядро клетки, сильно отличающегося от них существа из другого мира, и считывало информацию. Производя симуляцию некоторых процессов, получало реакцию организма, копило знания, чтобы в один момент взять его под контроль. Когда это происходило, захваченные тела перерождались и начинали работать на разумные деревья, освобождая планету от доминирующей группы. Если получалось не сразу, новые организмы умели трансформироваться, обучаться и неумолимо стремиться к достижению поставленной задачи. Профессор вытянул ноги, подул на чай и посмотрел на Семена. «Вот такой бред возник в моей голове». «Не знаю, что и сказать», — Семен задумался. «А если это был не сон?» Виталий выбрался из палатки, сбегал в кусты и вернулся, кутаясь в ветровку. «Такой бред снился», — признался он, закатывая глаза. «Постой», — остановил его профессор. «Зеленые человечки, зеленцы, флороморфы». «Да?» — Виталий опешил. «Откуда вы знаете?» Каждый, кто просыпался, после начинал с того, что пытался рассказать свой сон про нападение зеленых существ. Оказалось, что весь студенческий отряд видел один и тот же сон про одни и те же события. Случайно такого произойти просто не могло. При этом каждый чувствовал, что на нем лежала некая ответственность за события, происходящие во сне. Последней проснулась Алина. Увидев напряженно ждущих товарищей, она удивилась. «Чего вы такие загадочные? — спросила она, присаживаясь к огню. «Я что, проспала полдня?» «Нет», — Семен накрыл ее своей ветровкой. «Тебе ничего не снилось ночью?» «Я кричала во сне?» «Нет». Алина задумалась. «Да, бракадабра какая-то. У меня так бывает под утро, когда я в выходные сплю лишнюю пару часов». Она задержала взгляд на костре. «Вспомнила!» — радостно заявила Алина. «Прям за секунду до того, как проснуться, мне кто-то сунул в руки книгу. Открываю, а там чистые листы. Я спрашиваю, почему вы мне даете книгу без текста?» А Гулас отвечает: «Вы сами должны написать сценарий будущего». «Вот такая абракадабра! Какой сценарий, какое будущее, непонятно! А вы чего ждали от меня?» Семен рассказал ей про то, что всему отряду приснился сон про одни и те же события, про противостояние людей и обращенных из них флороморфов. «Так не бывает, если только нам намеренно не внушали каким-то образом один и тот же сон». Лицо Алины прояснилось. «Блин, а ведь и мне снились зеленые человечки. Мы их заразили вирусом мозаики малины, но мы там были не теми, кто на самом деле. Я была ординатором, который учится на хирурга, Семен — автослесарем». «Да», — подтвердил Семен, — «я был автослесарем». «Слушайте, ребята», — Иван Петрович понизил голос до шепота, — «лучше об этом никому не рассказывать. Решат, что мы врем или поехали кукухой. В обоих случаях получается плохо. Не знаю, что это было, но что-то неординарное, загадочное. Возможно, у нас тут разлом коры или еще какая-нибудь аномалия, влияющая на мозг». Послышался тарахтящий звук мотоцикла. К палаткам подъехал старый красный иж Юпитер с мужчиной в непромокаемой накидке и в старом мотоциклетном шлеме. Он слез с мотоцикла и подошел к костру. «Рыбнадзор, Алексей Борщев, старший инспектор. Неразрешенные снасти, сети, бредни и тому подобное оборудование для незаконного вылова рыбы имеется?» «Бредни имеются. Всю ночь снились», — ответил Виталий. «А Фоня?» Иван Петрович привстал. «Иван Петрович?» Инспектор застыл на месте, осмотрел остальных. Его глаза сделались еще больше. «Я же вас во сне видел», — выдохнул он. «А мы тебя? Так ты из Рыбнадзора, а там был водителем карьерного самосвала», — напомнил Иван Петрович. «Точно?» — озадаченный Афоня сплюнул в сторону. «А как это все? Так не бывает!» «Сами в шоке. Думали, что у нас массовый психоз, пока ты не приехал», — Иван Петрович рассмеялся. «Становится все интереснее и интереснее. Садись, чаю попей с нами. Мы ведь из одной команды». «Главное, чтобы не из одного дурдома». Афоня присел на поваленный ствол дерева. «Во дела! А говорят, что с ума поодиночке сходят. Врут собаки». Общий сон повлиял на отряд объединяющим образом. Словно они пережили что-то важное вместе, испытали друг друга и, пройдя испытания, сплотились. «Да, хорошо, что это было во сне», — рассудил Афоня, собираясь уходить. «Такую хрень в жизни и представить нельзя, а уж тем более победить. Ладно, поехал я по делам. Хорошо отдохнуть. Рыбу сетями не ловить, а то оштрафую». Он сел на мотоцикл и пнул пяткой кикстартер. Мотоцикл не завелся с первого раза, зато с озера донесся подозрительный шум. Все мгновенно повернулись в его сторону, включая Афоню. Почти по центру поднялся широкий многометровый купол воды, как будто бьющий со дна. Поднятая им волна ударила в берег, а уровень озера начал быстро подниматься. «Что это?» — Алина испуганно вскочила на ноги. «Похоже, мы еще не проснулись», — решил Виталий. Вода поднималась так активно, что стало понятно, собрать палатки они уже не успеют. Афоня завел мотоцикл. «Бегите на тот холм, я за машиной», — приказал он. Отряд, получив приказ от человека, словно он всегда командовал ими, побежал прятаться от внезапной напасти на самое высокое место в округе. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Февраль 2026 года.